И все ходили к нему и покупали его товары и ткани, и мудрецы, восхваляемые за их знания и суждения, и свидетели, дающие подписи под условием и соглашением, и имамы в мечетях, и проповедники, и муфтии, отвечающие на вопросы, и богословы, судящие о мнениях, верно или неверно, и спорщики, обсуждающие предания или толкующие о древнем и новом, и праведники, известные набожностью и благочестием. Не чуждались его и витязи, доблестные в бою и сечи, и лучники, копьеносцы и бойцы на мечах, и кочевники, и горожане, и оседлые жители, и странники. И бывали у него первые и последние, и те, что шепчут тайком или возглашают явно, и арабы, и не арабы, и овцепасы, и верблюжатники, и имеющие приют, и бездомные, и жители городов и степей, и владельцы домов и строений, и мореходы, и путешественники, бродящие по пустыням и степям. Заглядывали к нему и румийские невольницы, пяти пядей ростом, с гладкими щеками, высокой грудью, длинной шеей, крутыми бедрами, у которых глаза, как у газели, брови, как луки, уши, как мешочки, груди, точно гранаты, рот — соломонова печать, губы, словно кораллы и сердолик, и стан подобен ветви ивы, и они стройны, как тростник, и дыхание их бальзам. И разгоняют они заботы нежностью своего кроткого сердца, исцеляют больного звучными сладкими речами. И спешила встретиться с ним всякая луноликая девушка, совершенная своей красотой и бесподобные качествами, с черными глазами, грузными бедрами, прямым носом, полными губами, румяными щеками и стройными ногами, отличающиеся такой красотой, прелестью, совершенством и тонкостью стана, что ее бессилен описать красноречивый оратор, а мудрец ее восхваляющий не может назвать и половины ее достоинств. Торопилась повидать его любая старуха со сморщенным лицом, вылезшими бровями, шелудивым телом, седыми волосами, унылым видом, гноящимися глазами, синими голенями, зловонным ртом, шаткими ногами, страшным видом, мокрым носом и бледными щеками, слюнявая, сопливая, неспособная ни молчать, ни веселиться, болтунья и крикунья, чей образ вызывает тошноту и чей вид обращает в бегство. Часто сиживали возле него и юноши с подведенными бровями, легким пушком и румяными щеками, и пробивающейся бородкой, цветущие, сияющие, чьи луны явны, а тяжести сокрыты. От чванства и гордости они покачивались, проявляя жеманство и кокетство, и уста их по каплям источали мед. Являлись к нему в лавку также мальчики, изящные, безбородые, с томным взглядом и легким пушком в нарядной одежде, луноликие, краснощекие, с блистающим челом. Глаза у них были черные, щеки гладкие, стан тонкий, бедра грузные, а голени словно полированные. Вид их излечивал больного, и лицезрение их исцеляло раненого. Перебирали его товары и взрослые мужи, зрелые годами, с крепкими клыками и резцами, высокий ростом, большеголовый, с густой бородой и бровями, с курчавыми волосами на щеках, превосходящий храбростью и доблестью рыцарей и смельчаков и соперничающие с ярым львом. И покупали у него всякое добро дряхлые старцы, далеко зашедшие в годах, с лысой головой и слабым зрением, опирающиеся на посох. А были это люди, сведущие во всех делах и наученные опытом годов и столетий, чья голова посидела от превратности времени и согнулась у них спина от смены ночей и дней, и о них можно сказать: «Трясло нас время, как оно трясло! Оно могуче, сколько лет прошло! Легко ходил я, нынче ж как назло, сидеть и то мне стало тяжело». И предводитель встречал всех словами привета, одинаково обходясь с сильным и слабым, знатным и худородным, и не делал различий между повелителем и подневольным, свободным и пленным, высоким и низким, бедным и богатым, и возвеличивал ученых и образованных, не гнушаясь, однако, и пришельцам-чужестранцам, и возвышал достоинство друзей, и оказывал почет близкому соседу, и охватила любовь к нему все сердца, и приязнь к нему укрепилась в душах у всех людей.